Глава 26. Из меланхолии меня вытряхнул Ас, явившийся ко мне в комнату на ночь глядя. Открыл дверь ногой, руки были заняты, и заявил: «Сегодня остаюсь тут. Завтра вернется Бри, а я по тебе жутко соскучился. Да, давай поглядим, что я принес». Я, как вытащенная из воды рыба, вылупила на него глаза и начала в негодовании открывать и закрывать рот. «Закрой варежку, муха влетит», — голосом Кирана передразнил чернявый гад. «Ну, смотреть будешь?» Покосилась на кучу тряпок на постели Бри. «Интересно, вот тот цвета светло-коричневых осенних листьев, это что?» Оказалось, платье с затканным золотистыми нитями шлейфом. Красивое не описать. «Но разве я могу такое принять?» «Можешь. Сколько раз ты мне жизнь за последний год спасала? 4? 5?» Я со счета сбился. Шагнул ко мне, заглянул в глаза. «Тим, Тимми, скажи, да, беру, буду носить. Это ж такая мелочь». Темные омуты, и я тону. Улыбнулась, когда он подхватил меня на руки и закружил. А потом сел со мной на коленях на кровать. «Ну же, да?» «Да». «Вот и умница. А знаешь, что сейчас надевают леди на ночь в Лоране?» «Что?» — встрепенулась и встопорщилась я. «То! Вон, видишь голубой край с облаками? Я сейчас отвернусь, а ты померь». «Нет, ну это что-то невозможное!» Оказалось, голубое с рисунком облаков состоит из трех частей. Коротеньких, чуть ниже колена штанишек, кофточки без рукавов на тоненьких лямочках и поверх еще одной кофты длиной до бедер с широкими рукавами. Нижняя одежда была плотной и мягкой, а верхняя просвечивала и казалась действительно облачно невесомой. Закончив одеваться, распустила волосы и откинула их плащом на спину. Ас обернулся и замер. Глаза стали еще темнее, просто черными. «Что, не нравится?» «Ты самая красивая и удивительная девушка из всех, кого я видел. Знаешь, я бы хотел, чтобы ты вышла за меня сейчас, немедленно. А само супружество мы бы отложили, пока не вылетят драконы». Хотела оборвать его, сказать, что не хочу замуж, но посмотрела в его лицо и поняла: не могу я это произнести. Он красивее лорда Лина и императора Ардинариэля и всех остальных, а смотрит так, что сердце бьется, как пойманная птица. «Тимми, иди ко мне. И не говори пока ничего. Я не прошу ответа. Просто не говори «нет», хорошо?» В итоге шкаф оказался забит наполовину. Ас прикупил и пару теплых туник, и штаны к ним, и весеннюю темно-зеленую куртку на меху с карманами и капюшоном, еще красивее, чем хотела я сама, и два чудесных платья, ходить на танцы или балы, как он объяснил. «А как ты все это подбирал, без примерки?» — удивилась я. «Почему без примерки? Ты же сама научила меня фантомы делать», — засмеялся Аскани. «А что ты думаешь, мы так долго торчали в ателье?» «Ой!» Только в ванной, куда удрала умыться перед сном, я вспомнила, что забыла передать обычный привет Шону. «Ну, ничего, можно сейчас». «Шон, привет тебе и спасибо». «Кузнечик, я заскочу на секунду. У меня для тебя подарок есть». Я даже не успела открыть рот, чтобы запротестовать. Только рывком шарахнулась подальше от стены с умывальниками, как возник Шон в черном балахоне. И уставился на меня, приоткрыв рот. Потом обвел взглядом помещение, рот открылся еще шире. «Я правильно понимаю, мы...» «Ага, в женском туалете», — закончила за него я. Пробивала на смех. Такое лицо в последний раз я видела у Рин, когда та села на ужа, которого на уроке стихосложения подложил ей Були. «Интересный наряд. Ну ладно, вот, держи, это тебе». И протянул две книги. Верхнюю я узнала сразу — недочитанные металлы, которые погибли с остальным имуществом и о которых я жалела больше, чем о новом зеленом платье. А вторая, похоже, из той же серии, что вода и металлы, и называется, похоже, «Газы». Ух ты! Только как я объясню Аскань явление с книгами из несколько неожиданного места? Не успела вспомнить лихо, которое лучше не будить, как из недр коридора раздалось: «Тим, ты куда пропала?» «Ёпть! Не, я замуж не пойду. Не поговорить тебе. Ни книгу спокойно в туалете полистать». Шон хихикнул, глядя на мою возмущенную физиономию. «Ты как кошка, на которую водой брызнули. Не бойся, моей ауры не видно. Я ее всегда экранирую». и меня не видно». И добавил откуда-то сверху из-за угла. «Но я здесь!» И раздумчиво напоследок. «Качественно отремонтировали». Присела на край раковины. «И что, спрашивается, я должна делать дальше?» Настроение упало ниже плинтуса. «Вот как мне быть?» «Да, Аска не мой единственный, кровный родственник. Я за него горному троллю башку откручу. Но с ним столько проблем. Вот скажи я сейчас. Прилетел Шон, книжки принес. И что будет?» «Правильно, застывшее высокомерное лицо, вздернутый выше бушприта флагмана имперского флота подбородок и волна ледяного неодобрения, направленная на меня. Будто это я специально свидание в туалете назначила, с нечищенными зубами, зато в продвинутой лоранской пижаме. Ага». Почему-то казалось, что с тем же Кираном таких заморочек не было бы. Тот бы вместе со мной обрадовался внеплановому явлению встрепанного мага в черном балахоне. Потом мы бы пили тайру и примывали кости музейному скелету. А напоследок придумали какое-нибудь жуткое непотребство. Например, пририсовать нашему нарвалу на флаге бороду и рога. А закончили песней про ежика. И всем было бы хорошо. Кстати, спорю на последние серебрушки, что будь сейчас на месте Аскани Шон, тот тоже бы не стал скандалов устраивать и сцены закатывать. Скорее вцепился бы в визитера с воплем «Ой, как интересно!» и стал вытрясать последние новости. «Угадала!» — засмеялся сверху Шон. «Хочешь, попробую поговорить с твоим родичем?» «Ага. И после этой беседы Ас 3 недели будет светить фонарем на лбу. Если не поймет слов, то будет. Но если он по дуре потеряет твою дружбу, ему будет больнее. Ты ведь не только чужую свободу ценишь, ты и своей не отдашь. Угу, полетел. Посиди тут 10 минут. «Ой, ёпть, 2-й раз. Вот должна я предупредить Аса, что к нему вместо красивой меня в голубой пижаме Шон в черном балахоне в гости летит?» Вздохнув, открыла книжку. И на развороте увидела «Эксклибрис», самый невероятный из всех, что попадались мне в библиотеке. Смешной черный ворон с длинным драконьим хвостом пожимал лапу не менее смешному усатому кузнечику с длиннющими ногами и драконьями вместо обыкновенных крылышками. Оба прекрасных создания зубасто улыбались. Я уже почистила зубы, полистала книги и начала ежиться в своем эфирном наряде, когда пришла мысль от Аса. «Иди сюда». Посмотрела на себя в зеркало, скорчила рожу, показала язык и потопала. «Интересно, есть шишка или нет шишки?» Шишки не было. И Шон к моему приходу тоже уже смылся, оставив меня с Асом наедине. А Аска не был задумчив. Стоял у окна и теребил вороную прядь волос. Выражение лица, как обычно, не разбери, поймешь. И я нерешительно остановилась на пороге. «Книжки-то покажешь?» — улыбнулся. «Снимай верхнюю кофту и забирайся в кровать». «Что тут было-то? Вот уже жалею, что постеснялась подслушать». «Сейчас расскажу. Подожди секунду». Положил книги на стол и погасил светлячок. Потом кровать подалась под его тяжестью, рука скользнула мне под плечо, притягивая ближе. «Тимми!» — выдохнул Ас прямо мне в ухо. «Ведь я тебя опять чуть не потерял. Ты права была. Привела бы Шона сама, и я бы до потолка взвился. А ты бы обиделась. Знаешь, Шон невероятный. Он для меня рычал». «Что?» Я дернулась, поворачиваясь к Асу, и вытаращилась, пытаясь разглядеть его лицо в темноте. «Для него рычали, а для меня?» Лежащий рядом брюнет затрясся от смеха так, что задрожала кровать. «Тим, ты ревнуешь меня к Шону? Вот это да!» Я, оценив ситуацию, засмеялась вместе с ним. «Ведь и вправду ревную!» Ас обнял меня 2-й рукой, чуть подтолкнул и потянул так, что я оказалась лежащей у него на груди. И перешел на ментальную речь. «Тимми, сон-трава моя драгоценная!» Руки поглаживали спину и поясницу, от него пахло лесом. Лицо светлело в полумраке, а глаза казались еще больше и темнее, чем обычно. Чувствуя, что уплываю, затрясла головой. «Ас, а что тебе Шон рассказал?» «Что главное в жизни дракона — это свобода. Что ты это понимаешь, а вот я — нет. И порчу жизнь тебе и себе своей ревностью. И что если продолжу, тебя потеряю. Он даже не говорил, скорее картины передавал. Но я понял. А еще я знаю точно, уверен, я тебе дорог. И мне этого пока хватит. Что-то больно хорошо, прямо идиллия. И где тут жаба зарыта? Недоверчивая, дикая, плохо воспитанная скупердяйка и королева моего сердца. А снова засмеялся, а потом посерьезнел. «Скажи, ты меня хоть немножко любишь?» Я не ответила ничего, просто прижалась теснее, чувствуя, как под щекой бьется его сердце. На следующий день после завтрака Росс захотел припрячь нас к сортировке книг, присланных из других школ, ведь все учебники, бывшие на руках, сгорели. Остальные школы скинулись по 3-4 комплекта каждая, чтобы восполнить наши потери. Вот только эту гору требовалось разобрать и занести номера всех книг в каталоге. Этим нам и предлагалось заняться. В наши планы такое не вписывалось никак. Вот-вот должны были вернуться адепты из Ригана и Маренкара, и мы хотели быть на месте в тот момент, когда студенты зайдут к себе в комнаты и уткнутся носами в наши креативно продвинутые зеркала. Не зря же мы столько мучились. Под конец я научилась виртуозно пускать по стеклу почти незаметные волны и прихотливо его выпучивать, получая просто невероятные результаты. Рожи в стекле кривились и раздувались так, что смотреть на это без хохота было невозможно. Так что мы затоптались, запереглядывались, а потом клятвенно пообещали явиться в библиотеку через час, как только закончим свои дела. И рванули в общежитие встречать гостей. Затея удалась. Первыми прибыли младшеклассники. Реакция была бурной, можно даже сказать, очень бурной. Сначала в соседней комнате завизжала Рин, а затем захохотала Лиса. В дальнем конце этажа кто-то заорал, а потом выматерился басом. Я с упоением прислушивалась к испуганным вскрикам, визгу, смеху и несущимся из-за дверей словам, которых, как считается, девочки из хороших семей и просто девочки знать не могут. У нас, как оказалось, их знали все. С мальчишеского этажа неслись взрывы лошадиного ржанья и конский житопот. «Что там у них происходит?» «Сейчас спрошу Аса». «Носится табуном из комнаты в комнату, смотрит, как соседа перекосило», — отозвался Ас. «Сейчас к вам побегут». В течение получаса на двух этажах творился сущий бедлам. Три десятка мальчишек и девчонок носились от зеркала к зеркалу, хохоча как безумные. А потом кто-то сообразил, что вот-вот появятся старшеклассники из Маренкара, и хорошо бы устроить засаду. Естественно, прямо в комнатах. И, конечно, не в своих, лучше в девчоночьих. А самое правильное место для засады – это, безусловно, под кроватью. Я забеспокоилась. Наша относительно невинная затея разрасталась в сумасшедший дом общешкольного масштаба. А потом махнула рукой на последствия. «Все равно жалеть уже поздно». И полезла под кровать к Мире. А рядом хихикали Лиса, Корин и Винади. Ас, вздохнув, остался в своей комнате. Все же не по чину герцогам под чужими кроватями пузом пыль вытирать. Наконец, за дверью послышались шаги, повернулась ручка. «Сейчас посмотрю, как тут все отремонтировали», — произнес недовольный женский голос. Дверь хлопнула. Мы замерли. Лиса сунула кулак в рот. Винади заерзал, как кот, увидевший птичку. Я задумалась, заткнуть уши или уже не успею. Не успела. Сначала об пол тяжело брякнулся вещевой мешок. Кирпичей она, что ли, в Маренкаре на свои 10 золотых накупила. Затем раздалось недоуменно испуганное «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а красные?» «Вот это да!» — восхищенно прошептал Винади. «Что это?» — неслось сверху. «А она как думает?» — хихикнула Лиса. «Что, сама себя не узнала?» «Она не думает. Она сейчас будет искать, кого бы убить. Зря я, наверное, в последний момент добавила ту полоску мелких пузырьков, создающих иллюзию прыщей повышенной отвратности как раз на носу». Дверь хлопнула еще раз, и послышался голос лорда Ярби. «Что здесь происходит?» «Это вас надо спросить!» — негодующе взвизгнула Мира. «Кто посмел повесить мне вот это?» И тут Корин чихнул. «Ой, что сейчас будет?» Через 10 минут мы с Асканей плечом к плечу стояли на вытяжку в учительской напротив сердитого Росса и пытающегося не ухмыляться за его спиной лорда Лина. «Лорд Ансаби, леди Ансаби, объясните, зачем вы сотворили это непотребство с зеркалами?» Замолчал и пожаловался в пространство. «И когда только успели-то?» Я открыла был рот, чтобы рассказать все по порядку, но осеклась, когда Ас пихнул меня локтем в бок. «Лорд Ярби, Нам показалось, что будет разумно и правильно переключить внимание адептов с печальной темы нападения на Нарвал и гибели трех учащихся на что-то более радостное и позитивное. Теперь студенты бегают из комнаты в комнату и смеются. Это же хорошо. Росс задумался, потом качнул головой, улыбнулся и вздохнул. Лорд Ансаби, вас надо послом к оркам отправить. Вы их живо уговорите, что они эльфы. Какой дипломат пропадает? Ладно, оба свободны. Затейте еще что-нибудь такое увеселительно-креативное. Предупреждайте заранее. Мы переглянулись, поклонились и попятились к дверям. Говорить, что через день-другой мы собираемся выпустить на линейку наших фантомов, как-то не хотелось. Бри встретила меня объятиями, смехом, попыткой засунуть кусок орехового пирога прямо мне в рот и сообщением, что, оказывается, перед налетом она умудрилась впихнуть в свою сумку и подаренную мной драгоценную головную ленту с бусинами, и мою бежевую шаль, и мешочек с землей, которым я дорожила, и даже синее бархатное платье, хотя последнее сильно помялось. «Но его же можно погладить!» Я сама стиснула ее в объятиях так, что блондинка пискнула, как придавленная котом упитанная мышь. Ведь я старалась не думать о мешочке с землей. Утешала себя тем, что однажды перевезу останки мамы целиком туда, где лежит отец, настоящая подруга. Вот что бы такое хорошее ей подарить? Ничего из моих вещей на Бри не налезет. Она и выше, и фигуристее. Вот, для нее не жалко. Достала спрятанное за тумбочкой зеркало и протянула. «Это тебе». «Какое красивое! И моей любимой формы! Овальное! Где купила?» «Вчера, в Лоране», — с гордостью отозвалась я. «В Лоране?» — голубые глаза округлились. «Ой, расскажи, а что ты еще видела там?» «Скелет динозавра. Знаешь, какой? С хвостом во! И зубы во!» Я растопырила руки, как могла широко. Бри захихикала. «Тим, ты в своем репертуаре? А кроме скелетов и ступок, ты что видела?» «Принцессу». «Принцессу? Да ты что? А что она делала?» «Заставляла плясать скелет!» Бри закатила глаза и плюхнулась на кровать. Затею с фантомами пришлось отложить, потому что до нас дошло то, что могли бы сообразить и раньше, что сотворить с утра, не продрав глаза качественного дубля с натуральной аурой, и управлять им тяжелее, чем просто выползти самим на линейку. А сделать заготовку вечером и продержать всю ночь у нас пока силёнок не хватило бы. Ничего. Вот к следующей осени. Впрочем, два дня спустя меня озарило. Прямо посреди урока истории Аскани, увидев, как я дернулась, покосился. Что? Мы можем спать по очереди. Это как? Зачем такие странности? Смотри, зачастила я. Мы думали делать фантомы. Я себе, а ты себе, да? Но мы же можем поменяться. Я делаю твой. Иду с ним под ручку на перекличку, а ты спишь. А на следующий день ты выгуливаешь мой, а сплю я. Ой, а я твой могу еще на уроки водить. Ты же государственность и эльфийский знаешь? Ну ты и придумала. Но на уроки не выйдет. Если спросит, тут же выяснится, что фантом-то их не знает. Жалко. Ну хоть на линейку. Только обещай, что не будешь мной грубить Кирану. Он все же хороший. Судя по тому, как заерзал теперь ас, что-то в этаком духе он и планировал. Жизнь входила в колею. Снова в первую половину дня мы проводили в классе, потом медитировали, обедали, проезжали лошадей, работали в алхимическом кабинете, зубрили стен-юриспруденцию и заучивали куски поэм на драконьем, ставя артикуляцию. После ужина я магичила у себя в пещере, делала домашнее задание. И так до поздней ночи, когда, сжав в кулаке лунный камень, посылала Шону вечерний привет. Сам маг опять пропал. Я не звала, хотя вопросов у меня накопилось немало, но сейчас было не до того. До сессии оставалось меньше месяца. Из Лорана привезли и вставили в окна часовни новые витражи, точно такие же, как были раньше. Интересно, это нечто каноническое? Они во всех школах одинаковые? Спросила, оказалось, нет, во всех разные, но эскизы и чертежи хранятся в гильдии, потому и восстановить разбитое удалось очень быстро. После этого в часовне появился пожилой симпатичный дядечка с лучистыми глазами. Обошел ее по периметру, побрызгал водой по углам, сам поставил и зажег во всех подсвечниках свечи. Кивнул, что все в порядке, и исчез в телепорте. А спустя неделю меня вызвал Росс. Оказывается, священник рассказал о наших подсвечниках с рыбками и листьями кому-то важному в храме. И если возьмусь, Мне дают на пробу заказ сделать такие же и еще дюжину с символикой других богов из настоящего серебра, с отделкой золотом, цветными эмалями, перламутром и полудрагоценными камнями. Школа и лорд Росс лично готовы были выступить моими поручителями. Если храм останется доволен, за работу с ума сойти. Мне собирались заплатить 12 золотых. Я открыла и закрыла рот. Выходило, что если справлюсь, получу разом больше, чем смогу заработать в алхимическом кабинете за все время обучения в Нарвале. А если быть экономной, на эти деньги и пару лет прожить в академии можно. Конечно, у Росса я одновременно училась и травничеству, и алхимии, и магии, и даже драконьему. Но тут я тоже узнаю что-то новое. Взглянула на директора. Вот что он скажет, брать работу или нет? «Решай сама», — улыбнулся Росс. Посмотрела в серьезные серые глаза. Кивнула. «Если не рискну, век жалеть буду». Только спросила. «Мы никаких законов не нарушаем?» «Нет. Практикующий маг имеет право заниматься чем угодно. Хоть колодцы копать, хоть драгоценные камни гранить. У тебя диплома пока нет, но школа и я лично твои поручители, все законно. Незаконное я не стал бы предлагать. Сроки есть? Надо ж и о сессии подумать. До весны. Управлюсь». Я поняла, что у меня сильно изменилось отношение к учебе. Раньше на уроках леди Матильды я считала минуты, оставшиеся до звонка. Единственными стимулами выводить ряды кракозямбл в тетради были боязнь схватить трояк за контрольную по гномьим рунам или завалить вступительный экзамен в академию. Теперь я смотрела на нашу учительницу другими глазами. В память врезалось спокойное, некрасивое лицо с остальным прищуром глаз и руки – уверенно держащий арбалет. Как она дралась! Разумно, хладнокровно, не показывая страха и одним словом успокаивая других. Стояла, как скала, и спасла Кирана. Теперь я готова была из шкуры вылезти, чтобы порадовать леди Ар Гиттершбакфш успехами и добиться ее уважения. И Кросса Сианурга. Ведь если бы он не держал нас всех в тонусе, мы с Асом просто бы не выдержали той ночи. И сейчас были мертвы. И не только мы. Ас тоже сделал выводы. Теперь они с Брэдли каждый вечер фехтовали в физкультурном зале по полтора часа. Иногда я приходила посмотреть и тоже в меру сил позаниматься. Асу мое подвисание с открытым ртом, кажется, очень нравилось. Кривые зеркала на девчоночьем этаже сняли. А мальчишки дружно решили свои оставить. Правильно. Утро надо встречать здоровым смехом. Впрочем, выкидывать наше рукомесло Росс не стал. Вместо этого доставил в мэрию и устроил прямо в коридоре выставку, назвав ее «Экспозицией школьных поделок». Интересно, чем ему новый мэр успел насолить? Расследование, увы, опять зашло в тупик. Нам сообщили, что рядовые нападавшие понятия не имеют, кто именно их нанял. Командовали орки. Они же раздавали дающие силу, свирепость и бесстрашие волшебный напиток, в котором Росс распознал настойку красного мухомора с добавками наркотических трав. Выходило, что просто собрались вместе сорвиголовы с разных островов, у кого топоры чесались, и поплыли бить человеческих магов. О том, откуда взялись алтари и викинги, не знали ничего. Повозку с конями тоже не нашли. Точнее, сожженный остов чего-то голубого обнаружился на одном из пустырей в складском районе, и на этом след оборвался. Ибо серый конь и плечистый возница — это не приметы. Нам сказали, что расследование не закончено. Но до лета, пока с моря не сойдет лед, не прекратятся метели и хоть немного не потеплеет, сделать ничего нельзя. Нелетная погода. Лив почти поправился. И как-то незаметно прибился к нашей компании. Сначала стал ходить вместе с Заком и Кираном. Эту троицу, белобрысый, темный, рыжий, можно было опознать по шевелюрам с другого конца парка. Потом стал приходить, наблюдать за занятиями Брэдли. Самому ему напрягаться было пока нельзя. И забредать на посиделки с пирогами в нашей комнате. Я не возражала. Упрямый, норовистый рыжик был мне симпатичен. Я скучала по Шону. Но с того самого вечера, когда он порычал для Аса, маг пропал. Я не обижалась. Ясно, дело у него выше макушки и на болтовню с глупой недолеткой просто времени нет. Иногда мне снилась далекая горная страна, где я летаю. Я свела воедино все, что слышала от Шона, и то, что видела сама. А потом просмотрела карты империи. Ответ был однозначен. Мне снились драконьи горы, пустынный горный край, лежащий к юго-западу от Галарена. Вот только парила там в небесах. Теперь я одна. Еще одной пропажей стала Элия. Худенькая русоволосая девочка так и не вернулась в школу.